Глава 5. Завещание профессора Корбута. Станция Лубянка с момента ее переименования обратно в Дзержинскую превратилась в самый труднодоступный и засекреченный объект красной линии. Дзержинская была кривой коммунистической пародией на полис. Здесь тоже творили талантливые ученые, разрабатывались дерзкие проекты, делались важные открытия, изучались научные труды прошлого и писались новые. Только вот полис добивался улучшения жизни всех, кто жил в метро, а задача созидателей Дзержинской была значительно уже. Эти гении, вышедшие из шинели Железного Феликса, работали на спецслужбы и действовали исключительно для блага Красной линии. Разговоры о том, как осчастливить все метро, велись только в одном контексте и на одном условии – объединение всех станций на основе марксистско-ленинского учения, само собой, под эгидой Красной линии. Дерзкий угон метропаровоза красноречиво продемонстрировал несостоятельность системы охраны Дзержинской. Раздувшихся от сознания собственной значимости красных генералов поснимали с должностей, а их место заняли молодые карьеристы, готовые ради продвижения по службе рыть копытом грунт в туннелях. Новая метла вычистила с Дзержинской все проявления разгильдяйства. Двери, ведущие на поверхность, заварили до лучших времен. Кордоны в туннелях усилили людьми и укрепили технически, новыми рядами мешков с песком, из которых торчали стволы дополнительных пулеметов. Модернизировали и камеры для заключенных. Новое начальство тщательно обследовало подсобки на предмет лазеек. Старые двери заменили прочными решетками. Установили мощные лампы, освещавшие все уголки темниц снаружи и изнутри, а часовым строго-настрого приказали приближаться к решеткам только по трое. Большинство камер пока пустовало, но темпы начавшейся чистки рядов не оставляли сомнений в том, что очень скоро усовершенствованные узилища переполнятся постояльцами, ждущими отправки в Берилак. В беспощадном свете ламп, под пристальными взглядами охранников, в камерах будут сидеть просто колеблющиеся, явные оппортунисты и те, кто был занесен в черный список врагов коммунистической партии метрополитена. Комендант Берилага шагал по переходам мимо застывших в молчании охранников с автоматами, пока не остановился у стальной двери, ведущей в лабораторию. «Числав Михайлович, а мы вас заждались!» Приседая от угодливости, охранник распахнул дверь. «Мартин и Гиви привели какого-то деда!» Корбут ничего не ответил, лишь смерил охранника презрительным взглядом и вошел в лабораторию. Лацис и Габуния, посчитавшие себя полностью реабилитированными в глазах шефа, развлекались игрой в очко. Одного взгляда ЧК оказалось достаточно, чтобы дружки тут же собрали разбросанные по столу карты и застыли, вытянувшись по струнке. «Так-так, вот вы, значит, какой, Владимир Дарвинович!» Корбут сел на кровать напротив седого старика. «А я представлял вас моложе, воображал вас себе по отцовским заметкам, совсем запамятовал, сколько лет назад они делались. Вам ведь, если посчитать, уже к 80 сейчас, не так ли? В наши дни редко кто столько живет. Отец вот мой не дожил до второй встречи с вами», — вздохнул он. «Корбут ваш отец?» — нахмурился старец. «Да», — подтвердил Чика. «Что ж, придется нам поспешать, пока и вы не окочурились. Придется ободриться, работы у нас будет много, очень много». «Меня зовут Владар», — глухо ответил старик. «Я не знаю, о какой работе вы говорите. Что касается Корбута, такие люди, как он, позорят науку. Я не собираюсь сотрудничать». «О каком сотрудничестве ты болтаешь?» Лицо Числава сделалось пунцовым, а глаза налились кровью. «И как смеешь ты, раб, в таком тоне говорить о моем отце?» «Хм, яблочко от яблони», — усмехнулся Владар. «Те же глаза, тот же фанатизм во взгляде. Уж не вселился ли в тебя дух покойного Миши Корбута, который приходил за моей душой, а, сынок? Вернее, не дух, а бес. Глядя на тебя, я начинаю верить в реинкарнацию. Прости, Господи, грехи мои тяжкие. Старик размашисто перекрестился. Чеслав вздрогнул, словно его хлестнули плетью, и замахнулся на Владара, но вместо того, чтобы ударить, до крови прикусил губу. «Гиви, Мартин, привяжите моего остроумного друга к стулу! Быстро!» Подручные Корбута бросились на старика. Владар не сопротивлялся. Корбут, дрожа от нетерпения, вытащил из кармана зажигалку. «Теперь оба вон отсюда!» — прорычал он. «Проваливайте к чертовой матери! Я буду говорить с многоуважаемым Владаром наедине!» Раздался щелчок кресала. Острый язычок пламени лизнул кожу на лице старика. Запахло паленым. «Очистительный огонь! Из него ты выйдешь преображенным!» — произнес Корбут голосом, полным плотского наслаждения. «Когда я подпалю тебе бороду, ты начнешь вопить, потом ответишь на все вопросы и будешь молить меня, чтобы я погасил свою зажигалку!» Чеслав ошибся. Упрямый старик молчал. На морщинистом лбу выступили крупные капли пота, лицо посерело, но из груди не вырвалось ни единого звука. Корбуту пришлось взять с полки паяльную лампу. Подергав ручной насос, он открыл вентиль и поднес к форсунке зажигалку. Пламя, поначалу ленивое и желтое, вскоре сменило цвет на голубой. Раздалось шипение. Чеслав продолжил регулировку до тех пор, пока не придал языку огня нужную форму — заточенного острия. Он поставил лампу на пол у ног Владара, а сам уселся на стуле напротив. «Может, хватит играть нам в молчанку, Владимир Дарвинович? Сколько можно корчить благородство и неподкупность? Хочешь на чистоту? Сейчас, старик, я раскрою тебе все свои карты и дам минуту на то, чтобы решить, займешься, как в старые добрые времена, наукой или будешь подыхать долго и мучительно?» «Что тебе надо?» «Вот это другой разговор!» Корбут встал, подошел к Кольцову и наклонился над стариком так, что тот почувствовал на щеке горячее дыхание. «Мне нужна твоя помощь в доставке сюда вируса, разработанного вашей конторой в ходе проекта Немезида!» Четко разделяя слова, произнес Корбут. «Я отправлю за ним своих олухов, которые ни шиша не смыслят в том, что надо взять из лаборатории. Им нужен толковый руководитель. Справишься, продлишь себе жизнь и займешься изготовлением антидота. Я не просил бы тебя об участии, если бы не масса других важных дел. Будешь работать на красную линию, хорошо питаться и молиться, сколько влезет. «Ну так как, отче?» «Тот, кто коснется контейнеров, будет заражен мерзостью, которую собирался продолжать разрабатывать твой папаша», — покачал головой Владар. «Он станет инкубатором заразы. Не жалко своих людей?» «Тебе-то какое дело? Радуйся тому, что не заразишься сам, а контейнер вскроет тот, кому положено. Скоро я вас познакомлю. Уверен, парень тебе понравится. Все под контролем, старый пень. Я не собираюсь полагаться на случайности. Считай это завещанием профессора Корбута». «Примеряешь отцовские лавры. Вижу тебя насквозь, мальчик. На мою помощь не рассчитывай. Лучше убей сразу, но запомни. Даже завладев вирусом, ты не сможешь им воспользоваться. Без меня, малыш, тебе и спирт с водой в нужных пропорциях не смешать, а немезида — это тебе не водка». Чеслав обеими руками вцепился в балахон Владара и разорвал его на плече. Оторванный рукав повис, оголив верхнюю половину руки. Огонь паяльной лампы коснулся предплечья старика. В помещении воцарилась тишина. Запахло паленым мясом. Чеслав, не отрываясь, следил за каплями пота, стекавшими по глубоким морщинам на лице Владара. Палача бесило молчание отшельника, а тот, чувствуя это, нашел в себе силы скривить губы в улыбке. Боль от обожженной руки растекалась по телу, как жидкость в сообщающихся сосудах. В глазах у Владара потемнело, тонкие черты лица коменданта Берелага расплывались, подобно воску оплывающей свечи, пока не исчезли совсем. Стены лаборатории расступились. Владар понял, что стоит у своей палатки в периметре. Все было почти как полвека назад. Все, да не все. Вместо гор периметр окружали серые остовы разрушенных многоэтажек и вздыбленные, ощетинившиеся ржавой арматурой плиты. Владар осмотрелся в надежде чудом отыскать здесь девочку-казашку. Не нашел. Зато увидел знакомые очертания здания, под которым располагалась секретная лаборатория НИИ эпидемиологии. Когда-то в нее складировали все, что имело отношение к проекту Немезида после его закрытия. Мгновение и неведомая сила перенесла Кольцова обратно в лабораторию. Она осталась такой же, какой Владар видел ее в последний раз. Разве что кафельные полы, стеклянные шкафы и груды картонных папок на стеллажах теперь покрывал толстый слой пыли. Владар подошел к ряду алюминиевых контейнеров и открыл один. Он предполагал, что увидит шеренги ампул, уютно расположившихся в ячейках. Но контейнер оказался наполненным гниющей травой, в которой лежали продолговатые, усеянные черными пятнами кожистые яйца. Одно из них покачнулось и лопнуло. Из раскола брызнула мерзкая желто-зеленая слизь. Скорлупа развалилась на две части, выпуская на свет извивающуюся черную змейку. Яйца с чавканьем лопались одно за другим, а первый из вылупившихся змеенышей перевалился через край контейнера и упал на пол. Владар попятился. Змея, извивающееся тело которой разбухало, как на дрожжах, поползла к человеку и в стремительном броске обвела его ногу. Старик лихорадочно тряс ногой, пытаясь избавиться от гада, но этим только разозлил его. Змея зашипела и отвела в сторону треугольную голову, готовясь ужалить. «Ты у меня в черта уверуешь, проклятый поп!» Истошный крик Корбута вырвал Кольцова из кошмарного небытия. Всего на мгновение отшельник понял, что шипела не змея, а паяльная лампа, и провалился в черную трясину беспамятства.